Глава 11. Историки нашей победы. Март 2622 год. Москва, Красноярск, 26. Российская директория. Планета Земля, Солнечная система. Все мы были уверены, что Камчедал направляется прямиком на 801-й парсек, где нас ожидает возвращение в состав действующего флота. Я принадлежал к числу немногих счастливчиков, которые надеялись попасть прямиком на борт родного корабля. Ведь по самым свежим данным, источник Тылтынь, гвардейский авианосец «Три светителя», претерпев еще один ремонт, был возвращен из стационаров в оперативный состав второго ударного флота. Другим-то было куда хуже. Пилотам из частей наземного базирования, захваченным в плен во время первых боев, возвращаться было попросту некуда. Их эскадрильи, полки, а подчас и целые авиакрылья погибли в полном составе. То же относилось и к офицерам, спасшимся с борта боевых кораблей. Они-то спаслись, а вот обломки их фрегатов, авианосцев, линкоров теперь служили наглядными пособиями для вражеской пропаганды. Кроме меня, всего лишь 3 человека могли быть на 100% уверены, что вернутся в компанию старых сослуживцев – Покрас, Меркулов и старший лейтенант Марицын. Покраса начало войны застало в увольнении на берегу, то есть в военном городке на планете Зуша. Среди кораблей, внезапно атакованных неприятелем на орбите Зуши, был и родной линкор Покраса «Пересвет». Линкор отважно принял бой с 3 конкордианскими одноклассниками, схлопотал 2 снарядов и счастливо ретировался в Икс-матрицу. Ну а Покрас спустя сутки попал в лапы конкордианской штурмовой пехоты, разъезжавшей по Зуше на Брамдах. С Меркуловым все ясно, его флугер сбили во время рейдовой операции в районе Грозного, но авианосец адмирал Нахимов не пострадал и благополучно продолжал службу. Самая необычная, жутковатая история была у старшего лейтенанта Марицына, командира баражирующего истребителя «Гриф» из 5-го ОДПП, отдельного дальнепатрульного полка. Баражирующие истребители, они же по европейской классификации охотники, хотя и относятся к флугерам, по сути являются уже вполне полноценными космическими кораблями. На них нет, конечно, люксогеновых двигателей для межзвездных переходов, но они могут свободно перемещаться в пределах планетной системы. Охотники самостоятельно занимают район боевого патрулирования, проводят в нем, если требуется, до 2 недель, а потом возвращаются на орбитальную базу. Для полетов в атмосфере они не приспособлены, для активного маневрирования тоже. С тактической точки зрения охотники – это сравнительно дешевые самоходные платформы, вооруженные мощными ракетными комплексами. Их задача – сдерживание и перехват вражеских сил на дальних подступах к охраняемой планете. Так вот, экипаж Марицына заблудился в районе патрулирования на этих самых растреклятых дальних подступах и провел в космосе не 2, а 3,5 недели. Невероятно? Да, в мирных условиях практически невероятно, но в военных… В военных дело было так. В один не самый прекрасный день крошечный метеорит пробил обшивку «Грифа» и прекратил свое существование в недрах бортового навигационно-боевого комплекса «Парсера». С пожаром справиться удалось, восстановить оборудование нет. К тому времени эскадра клонов, пройдя далеко-далеко от истребителя Марицына, начала прорыв к планете Ново-Сатурн, оборона которой, собственно, и была возложена на 5-й отдельный дальнепатрульный полк. Пока коллеги лейтенанта на других участках вовсю геройствовали и, что приятно, почти не несли потерь, Марицын пытался добраться до Ново-Сатурна на ручном управлении. Однако вот незадача. При исправном парсере расчет и балансировка всех маневровых импульсов производится автоматически со скрупулезнейшим учетом лоции планетной системы. А без него как? Имея хорошую подготовку, на глазок можно худо-бедно совершить 2-часовой тактический полет на обычном флугере, скажем, в пределах системы Земля-Луна. Но что делать, если запасов топлива в обрез, а в полете предстоит пересечь орбиты трех планет-гигантов с кучей спутников. Причем повезло же Марицыну, два из трех гигантов находились вблизи от его траектории и вносили в нее ощутимые гравитационные возмущения. Сперва Марицын пытался все посчитать руками, то есть на обычном командирском планшете. Но выяснилось, что он, а равно другие члены экипажа, не знают гравитационной лоции системы. Марицыну оставались только самые грубые прикидки. Приняв вправо от обоих гигантов, он разогнался с таким запасом, чтобы исключить всякую возможность гравитационного захвата своего флуггера. Ну и разогнался, да, и летел 6 суток. Однако потом выяснилось, что вправо он забрал крутовато, а разгон взял слишком большой, и что даже израсходовав все топливо до последнего грамма, он в лучшем случае пройдет от Нового Сатурна в 1 000 000 километров и, стал быть, никогда не встретится с орбитальной базой. Да и базы-то уже не было. К тому времени наши вместе с клонами наломали дров. Коллеги Марицына завалили фрегат и десантный транспорт. Клоны в отместку завалили орбитальную базу, выполнявшую, как заведено в частности, и функции ретранслятора. После этого Марицын окончательно потерял связь с другими машинами полка. Она и раньше была не очень на таких-то расстояниях. В этот момент в системе появился японский легкий авианосец «Рюдзё», который должен был забрать все ценное, что оставалось на Ново-Сатурне. Клоны ретировались, предварительно выставив несколько минных заграждений. Несмотря на неожиданное отступление врага, базу на Ново-Сатурне было решено эвакуировать, потому что все силы концентрировались для обороны 801-го парсека. Авианосец подобрал наши баражирующие истребители и вызвал гриф Марицына. Марицын запросил помощи. Командир авианосца решил приблизиться к терпящему бедствие грифу X-переходом, но при разгоне подорвался на мине. Авианосец был вынужден заняться экстренным ремонтом, а на помощь старшему лейтенанту выслали другой баражирующий истребитель. Истребителю требовалось примерно сутки, чтобы спасти экипаж Марицына, но через 20 часов в систему снова ввалилась эскадра клонов. Авианосец с 5-м полком на борту все-таки исхитрился смыться, а гриф, спасавший Марицына, вступил в неравный бой с врагом и погиб. Флугер старшего лейтенанта клоны то ли не обнаружили, то ли не хотели идти на сближение, чтобы не подставляться под его убойные ракеты. Призрачные надежды на спасение исчезли. По законам небесной механики, грифу предстояло провести в открытом космосе 1 000 000 лет. Воздуха хватало где-то на месяц. Истребитель баража – машина серьезная. Энергии для обогрева тоже. С водой и пищей было хуже, но не намного. В общем, патрулировать они могли еще дней 25-30. С этой невеселой ясностью Марицын, второй пилот и стрелок мчались из ниоткуда в никуда. Вариантов было 3. Первый – выйти на связь с врагом, обнаружить свое местоположение и сдаться в плен. Второй – покончить с мучениями сразу при помощи табельного оружия. Третий – понадеяться, что в радиусе действия их ракет случайно окажется какая-нибудь клонская посудина, разнести ее в клочья и погибнуть героями. Третий вариант был, конечно, предпочтительнее всего, но он же представлялся и наименее вероятным. Случилось, однако, нечто четвертое. Второй пилот и стрелок сговорились за спиной Марицына, разоружили и заперли старшего лейтенанта в крошечной каюте для отдыха, вслед за чем вышли на связь с клонами. Те не ответили. Но еще через сутки из-за центральной звезды выполз индийский фрегат. О, второй пилот и стрелок не могли поверить своему счастью. Они немедленно освободили Марицына и повинились. Они заверили его, что имитировали сдачу в плен, а на самом деле готовились расстрелять приблизившееся клонское судно ракетами в упор. Но если уж вместо клонов появились наши, значит, жизнь прекрасна. Марицын сказал им, что так и так они заслуживают трибунала. В случае честной сдачи в плен за мятеж на борту боевой единицы флота и за измену родине. В случае вероломного открытия огня по клонам за нарушение обычаев войны. Но, принимая во внимание ситуацию, стресс и все такое, он предпочитает забыть об этом эксцессе.